Глава 14. Дин – попаданец. А ушастая меня все же нагрузила. Когда Эль начала задавать наводящие вопросы про оружие, я сразу понял, куда она клонит. Вот только было интересно, даст поносить или подарит? Подарила. Щедрая эльфийка оказалась. Повоевал с ней немного из-за короткого меча. Она настаивала взять его вместо орочего тесака. А я поначалу отказывался, мол, тесак мне нужен, чтоб ветки при ходьбе по лесу рубить, а меч для этого использовать жалко, он же целое произведение искусства, поломаю еще. Не знаю, что ее больше возмутило, бесцельная рубка веток? Или предположение, что эльфийский клинок можно сломать об эти самые ветки, и его сравнение с орочим тесаком, да еще и в пользу последнего? Но теперь пусть только попробует что-нибудь возразить или косо посмотреть, когда я срублю мешающую мне ветку. Сразу с сожалением вспомню такой замечательный клинок работы орских мастеров, который об веточку точно не сломается. Еще немного повоевали с ней из-за топорика. По мне, так эльфийский ничуть не лучше советского, разве что немного красивее, но пришлось сменить свой времен СССР на предложенный ею эльфийский. Из-за ножей не спорил, ножи я с детства люблю. Поэтому и эльфийские взял, и от своих отказываться не стал, да в рюкзаке еще парочка неплохих орочек заныкано. Вообще-то я понимал всю правоту эльфийки и спорил, во-первых, по инерции, так как готовился защищаться от предложения временно поносить ее вещи, и, во-вторых, из чисто корыстных соображений. Ушастая мне дарит кучу оружия, которая по-любому не может нести сама. Говорю спасибо и беру часть, а по поводу другой части неуверенно сомневаюсь. Эльфийка начинает меня убеждать в том, что все ее подарки очень, очень нужны и даже необходимы. И я даю себя уговорить. В результате, раз я не пустился прыгать от счастья, получив такие замечательные и наверняка невероятно дорогие вещи, а был уговорен, то не так сильно за них и в долгу. К тому же сделал Эль приятное, позволив победить в споре. А в действительно важной для меня ситуации смогу сказать, что раз я уже столько уступал, то пора бы и ей идти на компромисс. Ну и в-четвертых, это была еще и тренировка спорить с ходячим детектором лжи, говоря только правду. Кольчуга была выполнена в виде рубашки, длинная примерно до середины бедра, из металла, цветом и весом похожего на алюминий, но прочностью явно превосходящего. Вся состоит из таких тонких колечек, что подозреваешь в ее изготовлении не кузнеца, а ювелира. Ни на одном из погибших эльфов кольчуги повреждены не были, хотя удары, не пробившие броню, все равно оказались смертельными. Тот самый легендарный Мифриил. Поддоспешник оказался такой же рубашкой, чем-то похожей на термобелье. Неудивительно, что я его на эльфийке не заметил. И не только похожий, но, по сути, и являющийся им. Ушастая объяснила, что ткань распределяет силу удара по всей своей площади, а также свободно выпускает пот изнутри наружу, но не пропускает влагу снаружи вовнутрь и позволяет телу дышать. Прямо нанотехнологии какие-то. И это при том, что сами эльфы почти не потеют. Меч, тот что подлинней, был похож на гибрид катаны и тагана. Моих скромных знаний об этих видах оружия было достаточно, чтобы понять, что вещи эти очень разные и малосовместимые. Но ведь как-то совместили, скрестили, так сказать, вала и трепетную лань. Тем более, что и таганы, они ведь тоже разными бывают. Про поножи и наручи ничего сказать не могу. Не разбираюсь я в них. Обратил внимание, что ушастая, несмотря на все хомячьи инстинкты, собрала себе только один колчан с двумя десятками стрел, а к той куче, что я вчера повыдергивал из орков, даже не притронулась. На мой вопрос «почему?» ответила: «Традиция. Эльф не должен носить с собой в колчане стрел больше, чем у него пальцев на руках и ногах». «Странная у вас традиция», — говорю я, хотя сначала хотел сказать, что глупая. Эльфийка пожимает плечами, мол, других и не бывает. «А без колчана?» уточняю я. «То же самое». «Теперь понятно, как вы оказались в таком положении. Будь у вас больше стрел, вы бы всех орков легко перебили». Опять пожимает плечами, но отвечает: «А если бы стрел было меньше, то не стали бы ввязываться в драку и просто убежали бы». «Понимаю, что о чужих традициях спорить бесполезно, и спрашиваю о другом. А скажи мне, Элидриэль, сколько стрел по вашим традициям может носить человек?» «На людей эльфийские традиции и правила не распространяются». «Молча беру из отложенных отдельно 6 колчанов 2, подхожу к куче и набиваю их до отказа, не выбирая, какая стрела заляпана кровью больше, а какая меньше. Чистить их я принципиально не собираюсь. Эльфийка не возражает». «Еще Эль снабдила меня эльфийской одеждой под тем предлогом, что своей я выгляжу слишком странно. В общем-то, обыкновенные штаны, рубашка, куртка, все защитного цвета. По словам ушастой, все прочное, удобное, прекрасно защищает как от холода, так и от жары. И вообще всем известно, что эльфийские ткани самые лучшие. А человек в эльфийской одежде, значит, выглядит совершенно обычно?» Спросил я у нее. «Нет, очень необычно и ненормально. Но рядом с эльфийкой хотя бы не вызовет ненужных вопросов», отвечает ушастая. Все же в ее словах чувствуется какая-то недосказанность. Хотя и так понятно, что именно она не договаривает. Ненужных вопросов, таких, на которые спрашивающий сам же не сможет ответить, я не вызову. А вот нелестные для Элидриэль подозрения очень даже возникнут. Эта эльфийка, с точки зрения человеческого мужчины, красавица. Даже для тех мужчин, что предпочитают очень пышные формы и худышек за женщин не держат, эльфийка все равно выглядит привлекательно, пусть и чисто эстетически. А как человек выглядит с точки зрения самой эльфийки? Наверное, для нее человеческий мужчина – это заросший волосами, слегка уменьшенный в размерах орк с маленькими глазками и уродливыми ушами. Вряд ли в этом мире придумали такие глупости, как политкорректность и толерантность. Выходит, я ушастой зачем-то очень нужен, раз она готова идти на такие жертвы, лишь бы лишних вопросов не возникло. В конце концов уговорила Элидриэль закопать оставшиеся вещи в виде клада, под защитой деревьев с именами ее бывших спутников. Моя идея с деревьями-хранителями ей понравилась, хотя я просто так ляпнул, для красивого словца. Яму на этот раз копал серьезную, во весь свой рост. Думал пожертвовать несколько полиэтиленовых мешков для мусора, но не понадобилось. Эльфийские вещи сами по себе очень долговечны. Мешки и плащи, в которые все завернуто, тоже хорошая защита. А самое главное, деревья, оказывается, уже согласились быть хранителями клада, и ничего ему теперь не сделается. Не надо так не надо. Когда закопал яму до половины, кинул туда несколько тюков из вонючих шкур, которые раньше служили одеждой оркам, с завернутыми в них несколькими десятками орочих же мечей, и свой туристический топорик добавил. Если кто устроит раскопки, то, возможно, добравшись до заначки с оружием, сочтет, что это и был настоящий клад. Эль явно считала такую меру излишней, но не возражала, наверное, решив, что хуже не будет. Напоследок сделал несколько снимков. Не рисовать же карту с пиратским кладом. А вообще в этом мире я успел нащелкать несколько сотен фоток. Уходили уже под вечер, максимум час пути, и придется выбирать место для ночлега. Но так и было задумано, чтоб не проводить еще одной ночи на кладбище.